Глава 22. «Тиран!» — с чувством сказала Ее Величество закрывшейся двери и, сбросив туфли, уселась на диван с ногами. «Сатрап!» — расстроенно подтвердила Илли, которой очень хотелось посмотреть, как именно спит магистр. Магии в ней не было. Но когда 3 года общаешься с магичкой, невозможно не нахвататься знаний о самых распространенных заклинаниях. «Что будем делать?» Посидев пару минут, не выдержало ее величество. «Смотря какого результата мы хотим достичь», — рассудительно пожала плечами маркиза. «Что, так просто?» Глазки королевы зажглись живым интересом. «Что просто?» — не поняла Илли. «Ну, найти отсюда выход». «Непросто», — призналась синьорита. «Хотя попытаться можно. Но тут встает вопрос морального плана. Как потом разговаривать с его величеством?» «А как бы ты поступила, если не боялась гнева его величества?» Услышав этот вопрос, синьорита едва не засмеялась. Похоже, королева уже нашла себе интересное занятие протестировать ее, Илли. Но сдержалась и ответила с самым глубокомысленным видом. «Сначала бы взвесила, от чего будет больше пользы главному делу. От того, что я там помогаю, или от того, что я там не мешаю. А когда я получу однозначный ответ, и он будет «обязательно нужно попасть туда», тогда можно начинать придумывать способ». «Это сложный вопрос», — погрустнела королева. «Даже если я скажу, что могу разбирать какие-то документы, выбирать название поместья, которое мог скупить кузен и где может сейчас находиться, сама же я отвечу, что карты и реестры можно принести сюда и тут разобрать». А если я скажу, что когда я переодеваюсь в свое простое платье, все кухарки охотно со мной делятся секретами, тут же вспомню, что Бенгальт может привести их сюда. Да и что могут рассказать особого королевские кухарки? Про вашего кузена лучше спрашивать у тетушек, которые устраивают на работу служанок и гувернанток. Какие еще тетушки? Изумилось ее величество. Я точно знаю, что всю нашу прислугу привозят из монастырей. Настоятелям сразу видно честных и трудолюбивых женщин. Их берут на пробу в одно из поместий, которыми владеют преданные люди. Проверяют, учат, и года через 2, если нет никаких пороков, привозят во дворец. «Остальные?» — улыбнулась Илли. «Оказывается, есть вещи, которых королева не знает. В столице и больших городах есть тетушки. Это немолодые женщины, имеющие свой дом». Они пускают на постой девушек, которые ищут работу, и учат ремеслу служанок, кухарок или горничных. Именно к ним и идут сеньоры, нуждающиеся в прислуге, потому что тетушки хорошо разбираются в людях, и лентяек и нерях обычно не пускают. Или выставляют через 3 дня. И что можно у них узнать? Нанимали ли недавно в те поместья, про которые говорите вы, новую прислугу? И вообще, какая репутация у их хозяев? Прислуга, попадающая к тетушкам во 2-й и 3-й раз, всегда делится мнением о бывших хозяевах. И если сеньор имеет манеру приставать к служанкам, умная тетушка никогда не отправит туда скромных девушек. Или... Королева изумилась не на шутку. «Представь себе, я этого не знала». «Ну, вам же не пришлось самой нанимать служанку. А моя тетушка очень придирчива к служанкам, и редко кто выдерживал полгода». Вот и приходилось мне, чтобы не мыть дом самой, идти к посреднице. От нее я все тонкости и узнала. Даже адрес взяла женщины, которая могла помочь устроиться секретарем. Значит, нужно подсказать Бенгальду, если он не знает. А нас туда не пустят, можно и не мечтать. Хотя я хотела бы посмотреть, какой способ ты придумаешь, чтобы сбежать. Никакого не буду. Тихо усмехнулась Илли. Как только они придут... А придут они скоро. Там много документов, и сеньоры звереют, когда начинают в них копаться. Я просто соглашусь помочь. «Ну а если притащат документы сюда?» С сомнением посмотрела в окно королева. «Слишком много таскать. Но если притащат...» Договорить Илли не успела. Дверь распахнулась, и показался Бенгальд с тяжелой корзиной в руках. Из нее выглядывали свитки, связки писем и книги. За ним шло 2 его людей с мешками на плечах. «Ну и зачем ваше высочество это сюда несет?» Официально, как на приеме, осведомилось ее величество. «Наше высочество?» Принц явно был в курсе, какого ему нужно ожидать приема. «Оставит эти бумаги, чтобы маркиза посмотрела, если ей будет скучно». «Ей не будет скучно», — холодно отрезала королева. «Она рассказывает мне, как мы можем быстро выяснить, в каком из поместьй скрывается мой кузен». «И как?» — ставя корзину на пол, шагнул к Иллире заинтересованный Бенгальд. «Молчите, маркиза. Я хочу проверить, как скоро тиран сам додумается до этого способа». «Сатрап», — осторожно поправила Илли. «Скорее, самодур», — подвела итог ее величества и строго глянула на сына. «А ваше высочество немедленно вынесет отсюда этот мусор и прикажет принести бобов». «Но мне негде их оставить», — заупрямился Бенг. «Чтобы они были под таким надежным присмотром». Тил и его напарник осторожно опустили мешки на пол. «В детстве я была очень своевольной принцессой», — мечтательно вздохнула ее величество. «Я говорила?» «Говорили», — кивнула Илли. «Но примеров не приводили, поэтому судить трудно». «Сейчас приведу. Однажды мой отец обнаружил, что я не знаю историю королевства. Не буду уточнять, при каких это было обстоятельствах, скажу только, что я ее и дальше знать не хотела. И тогда меня заперли в библиотеке и выдали том. Толстый такой, чтобы я читала каждый день по 2 часа». «На каком этаже библиотека?» — заинтересовалась Илли. «Всего на 4-м, в угловой башне. Но можно подняться на 5-й, там кабинет хранителя и особо ценные экземпляры». «И окно есть?» Представив, что может сделать с ненавистным томом капризное создание, осведомилась Илли. «Вот именно. Я же говорила, что с тобой приятно разговаривать». «Боюсь, беседовать с его величеством старшим вам было в тот раз не так приятно», — предположила синьорита. «А он со мной не разговаривал. Ему хватило разговора с садовником, который спрашивал, можно ли укрывать той бумагой, что летает над садом, нежную рассаду, и с хранителем, который требовал расчета». «Вы предлагаете нам попробовать вспомнить ваше детство», — догадалась Иллира, с удовольствием следя за растущим возмущением на лице его высочества. «Но ведь тут всего 2-й этаж. Зато ветер сегодня хороший, а большие свитки можно рвать на кусочки». «Маркиза Дорея очень ответственная синьорита», — укоризненно сообщил матери Бенгальд, стараясь не смотреть на из-под тишка ухмыляющихся друзей. «Она никогда не позволит себе рвать непроверенные письма». «Видишь ли, Бенг», — скорбно сказала принцу синьорита, начиная понимать, как непросто женщине отстоять во дворце свое право на независимые решения, да и просто на свободу. «Дело в том, что хотя ты мне и друг, но сейчас мы по разные стороны баррикад. Ты свободен, а мы пленницы. Поэтому дружба к тебе не может перевесить мое чувство солидарности с сокамерницей». «То есть ты не хочешь помочь нам разобраться с документами?» Поджал губы его высочество. «Хочу. Просто мечтаю», — твердо сообщила девушка. «Но не здесь. Использовать труд невинных узников и рабов вообще негуманно. Я не могу позволить тебе пасть так низко, заставлять работать незаконно захваченных пленниц». «Я горжусь тобой», — важно сообщила новоявленной маркизе королева. «Даже я сама не объяснила бы все так доходчиво». «Ну и что вы тут застряли?» В дверях появился кандирт с огромным мешком на широких плечах. «Там еще несколько мешков осталось». «Можешь тащить назад», — ехидно фыркнул Бенгальд. «Она не будет разбирать этот мусор». «Ну и правильно», — мгновенно принял в сторону секретаря младший принц. «У тебя куча писарей, вот и посади их, а синьорита и так устала». «Она не от усталости. Они устроили бунт». «Не бунт, а акцию протеста против эксплуатации пленников», — строго поправила Илли. «Каких пленников?» — не понял кандирт. «Король запретил им отсюда выходить», — ехидно растолковал брату Бенг. «Вот они и бастуют». «Ну, вообще-то правильно», — начал говорить его 4-е высочество, поймал заинтересованный взгляд Иллиры и смолк. Подумал и решительно продолжил. «А с другой стороны, там мы все, и неужели не сможем их защитить?» «Тогда мы можем идти?» — соскочила с дивана Илли. «Спасибо, Кант». «Но ведь его величество...» — уныло пробормотал стражник. «Скажешь его величеству, что это я разрешил выйти?» — твердо оборвал его младший принц. «Под свое слово». «Ну, так что, мешки назад тащить?» — неверяще осведомился Тил. «Оставьте тут, пусть сторожат. Если там ничего интересного не найдем, после обеда сяду тут». Распорядилась обрадованная Илли, и Кандирт немедленно сбросил с плеч мешок, чтобы подставить локоть своей синьорите. Бенг только озадаченно хмыкнул и подставил руку ее величеству. Кабинет бывшего советника по торговле оказался на первом этаже, в том же правом крыле, где находились кабинеты остальных советников. И территория, принадлежащая Бенгальду, тоже была рядом. Только вход в его коридор был с другой стороны. Кабинетом советников шел широкий коридор, имеющий второй выход на крыльцо, ведшее в парк. Советники — люди проверенные, солидные, и имели во дворце очень большие привилегии. Иллира с любопытством разглядывала просторную приемную и внушительный кабинет, расположенный в угловом помещении. Снующих с папками и сидящих за столами агентов Бенгальда и начинала интуитивно понимать, что ничего ценного они тут не найдут. Да и бледный до синевы личный секретарь советника, аккуратный сеньор лет 45, своим безнадежно уверенным лицом подтверждал, что он это тоже знает точно. Потому и держится, несмотря на потрясение, с таким отчаянным спокойствием. «Ваше высочество». Обернувшись к главе юстиции, Элира быстро сделала несколько жестов, выясняя, допрашивали ли секретаря и применяли ли зелье правды. «Да», — ответил таким же жестом третий принц и поинтересовался, есть ли у нее вопросы. А вслух сказал. «Я вас слушаю». «Можно я с ним поговорю?» «О бумаге?» Илли сделала кислое лицо, и тут из кабинета вышел король. Окинул беглым взглядом прибывшую компанию, усмехнулся едва заметно, и тут же с самым любезным видом предложил ее величеству пройти в кабинет. Там имеется удобное кресло. «Попробуй». Жестом дал Илли добро главный прокурор. «А мне остаться?» «Как хочешь». Синьорита прошла к столу секретаря и смело села на стул, стоящий напротив чиновника. Разумеется, Бенг захотел остаться, как и Кандирт. Да и все остальные тоже подтянулись, заинтересовавшись таким неожиданным поведением маркиза. «Я хочу вам сразу сказать...» Посмотрев в насторожившиеся глаза секретаря, мягко и дружелюбно сообщила ему синьорита. «Что лично я совершенно уверена в вашей непричастности к тайным интересам вашего господина. Но должна задать вам несколько вопросов, чтобы подтвердить эту уверенность. Вы готовы ответить честно?» «Да». «Вы ведь работали секретарем при отце сеньора-советника?» «Да». «Как-нибудь изменился с тех пор порядок поступления писем и документов?» «Нет, сеньор Чалердон велел все делать точно так же». «Откуда приносили письма?» «Из королевской канцелярии». «Вскрытые?» «Разумеется». «С курьерами или гонцами доставляли какие-то послания?» «Нет, это строго запрещено». Секретарь заметно воодушевился. «Ни одной бумажки не идет мимо канцелярии, их там проверяют на ловушки и яды. Я и сам бы никогда не взял ничего, не отмеченного штампом канцелярии». «Кто приносит письма из канцелярии?» «Дежурный писарь в сопровождении охранника». «На них пишется реестр?» «Обязательно». «В двух экземплярах?» «Да». «Ваш господин всегда ночевал во дворце?» «Нет». «Вы знаете, где он ночевал в столице?» «У него там свой особняк в восточном районе, на берегу Брислы». «Сколько раз в неделю он там ночевал?» «По-разному. Иногда 3-4, иногда 1». «Ваш господин был очень пунктуальным человеком?» «Да, чрезвычайно». «Куда он девал личные и ненужные письма?» «Все приказывал подшивать и ставить в шкафы». «Спасибо. Ваши ответы мне очень помогли». Илли встала и показала Бенгу глазами, что хочет кое-что сказать. «Пройдем в кабинет». Успел первым подставить ей локоть третье высочество и заработал незаметный, но веский тычок в бок. «Общение с вами, маркиза», — сообщил Бенгальд, проводя Иллиру в дальний угол кабинета, где стояли полукругом удобные диваны и между ними низкий круглый стол, заваленный папками. «С каждым днем приносит мне все больше страданий. Сейчас оно принесет тебе облегчение». Оттеснив брата в сторону, Кандирт перехватил руку синьориты и устроился рядом с ней. «Ну что?» Усадив напротив них королеву, устало шлепнулся на диван король. «Я тоже сразу понял, что он невиновен и ничего не знал. Пора его отпускать». «Зачем?» — изумилась синьорита. Он же на работе. Пусть составляет на места папки и начинает жечь в камине личные и ненужные письма. Он сам прекрасно знает, какие именно. Нужно прислать кого-то покрепче, пусть притащат все из моей гостиной. «Ты считаешь, там ничего не найдется?» Разочарованно вздохнул Бенгальд, на самом деле он и сам уже это понявший, но втайне ожидавший, что Илли, как вчера, вытащит из этой кучи бумаг золотое зернышко. «Ты и сам так считаешь?» — насмешливо фыркнул король. «Как и я. Мы ведь много лет знаем Чарлидона, еще с тех пор, как он был мальчишкой. Он всегда был тихим и послушным. А сейчас я окончательно убедился, племянник Ее Величества никогда не был заговорщиком. Он просто послушный сын и аккуратный исполнитель чужих приказов. Присылай своих людей, пусть проверят переписку у него в особняке. Хотя я уверен, что-то действительно ценное можно найти только в поместье его отца». «Тил, слышали?» Бенгальд оглянулся на друга, севшего к письменному столу советника и с тоской уставившегося на кипы документов. «Прикажи охранникам притащить назад те проклятые бумаги и выдай распоряжение секретарю. Потом возьмешь людей и отправишься в особняк советника». «Понял. А нельзя нам прихватить с собой того пажа для надежности? Мы его будем охранять, как знамя». «Нет», — резко ответил Кандирт. «Забудь про того пажа, он уехал». «Жаль», — недовольно пробурчал Тил и исчез. «Мне кто-то обещал открыть способ, как найти поместье дядюшки Брандениза». Проводив друзей хмурым взглядом и жалея, что до сих пор не объяснил им всей правды, повернулся прокурор к синьорите. «А что взамен?» Мгновенно подала голос, сидевшая тихо, как мышка королева. «И чего же вашему величеству хотелось бы взамен?» Король смотрел на нее взглядом кота, загнавшего дичь в угол. «Позвольте угадать. Самим отправиться выяснять этот вопрос?» «Ну почему самим?» Мило улыбнулась ему королева. «Можно взять Кандирда и охранников, но сначала переодеться в служанок. Я убедилась, что хранительница гардероба умеет творить чудеса». «Представляю себе эту картину!» — ехидно фыркнул Бенгальд. «Выезжает из ворот королевская карета, и в ней селянки в окружении толпы дровосеков. Нет, ваше величество, лучше мы сами». «Вам самим тетушки вряд ли расскажут то, что расскажут нам», — огорченно вздохнула синьорита. «Если только среди твоих людей нет девушек, которые вызовут у тетушек доверие». «Ты имеешь в виду посредниц?» — поднял бровь Бенг. «Хорошая мысль. Я собирался позже их опросить, но теперь отправлю людей немедленно». «Вот и остались мы снова на обочине», — печально констатировало ее величество, глядя, как стремительно пустеют кабинеты приемная.